Глава 63. Я столько еще должен сделать. Время летело быстро. Нансен более чем когда бы то ни было спешил завершить свои научные планы. Он словно боялся, что не успеет воплотить их в жизнь. Члены общества по изучению Арктики с помощью воздушных кораблей не могли пожаловаться на отсутствие работы. Убеленный сединами президент никого из них не оставлял надолго в покое. Он ставил перед ними смелые задачи, давал новые поручения и не забывал проверить лично точность выполнения их. Изучив опыт полетов Амундсена, Берда и Нобеля, Нансен вместе со своими коллегами решил, что первый полет чисто научного характера будет осуществлен с помощью новейшего дирижабля «Граф Цепелин», сконструированного в Германии. Первая экспедиция, организованная обществом «Аэроарктик», должна была отправиться на крайний север летом 1929 года. Нансен придавал огромное значение результатам исследований и с энтузиазмом подбирал наиболее выдающихся специалистов в различных областях знания. Общее научное руководство по его предложению было поручено известному советскому полярному исследователю профессору Самойловичу. Два немецких ученых, Вайксман и Каролюс, отвечали за метеорологические наблюдения. Впервые в истории экспедиция должна была проводить изучение верхних слоев атмосферы с помощью радиозондов, запускаемых с борта дирижабля. Учет данных был поручен самому изобретателю этих инструментов, профессору Молчанову из Ленинграда. Замыкали список этой незаурядной экспедиции один шведский и два американских ученых. Командир дирижабля, немецкий ученый доктор Экенер, придирчиво комплектовал экипаж из 28 человек. Радиотелеграфистом дирижабля стал русский специалист Кренкель. На сессиях в Ленинграде и Берлине был утвержден маршрут графа Цепелина и обсуждены все детали экспедиции. Но что было делать, если в самую последнюю минуту выяснилось, что средства, которыми располагало Международное общество «Аэроарктик», слишком ограничены, чтобы можно было покрыть огромные расходы все более разраставшейся научной программы. Сокращать ее и отказываться хотя бы от части исследований никто не хотел. Наоборот, каждый из ученых постоянно что-нибудь добавлял к своей программе. И можно ли было удивляться? В результате полет был отложен на год, затем на два. Быть может, за это время удастся собрать необходимую сумму. Техника делает такие быстрые и огромные шаги вперед, утверждал один из организаторов экспедиции, что чем позже мы отправимся в этот полет, тем более будем уверены в его успехе. «Ему-то хорошо так говорить», — писал Нансен, для которого отсрочка была большим ударом. «Этот господин может не спешить. Он еще достаточно молод, чтобы многое совершить в своей жизни. А вот я...» Как же достать деньги для экспедиции? не обращая внимания на предупреждения врачей, на просьбы и уговоры своих близких, Нансен отправился в Канаду и Соединенные Штаты, чтобы, читая лекции, то есть вновь своим трудом, собрать там необходимую сумму. В лекциях он рассказывал о своих экспедициях, приключениях, выпавших на его долю испытаниях и о новых планах. Он выступал в больших университетских актовых залах, в театрах, в географических обществах, клубах, школах. Его слушали тысячи, десятки тысяч людей. Увлеченные тем энтузиазмом, с которым он рисовал перед ними картины таинственного грозного мира льдов, и говорил о перспективах дальнейших исследований, слушатели подолгу не отпускали его с трибуны. «Я знал величайших исследователей моей эпохи», — писал один из известных публицистов. «Но ни одного из них я не могу сравнить с Нансеном. Его знания глубоки, его слава всемирна, а его простота не имеет себе равной». Отовсюду сыпались новые приглашения. Кому не хотелось бы послушать великого норвежца? На встречах вопросам не было конца, и он ни одного не оставлял без ответа. Вместо часа он говорил и два, и три. Он думал обо всем и обо всех, но только не о себе. Его радовал энтузиазм, который удавалось пробудить в людях, ведь среди них могут находиться и те, кто заменит его в будущем. Но в письмах дочери он с горечью признавался, что часто не хватает сил, что устает значительно быстрее, чем в прежние годы. Его беспокоило сердце. Сердце, которое никогда никому не умело отказывать. «О том, чтобы ходить, не может быть и речи. Несколько недель вы должны лежать». Доктор был неуступчив. На этот раз он не обращал внимания на горячие протесты пациента. Но Нансена трудно было удержать в постели. Он не выносил запретов и принуждения, не мог смотреть на ночной столик, заставленный множеством баночек и бутылочек с лекарствами. Его раздражали сочувственные мины на лицах посетителей. Он не желал слышать слов утешения. Даже письма от тех, кто был обязан ему жизнью, по-прежнему сотнями приходившие из самых отдаленных уголков земли, не радовали его. «Отложи, потом просмотрю», — просил он дочь. Алиф не находила места на полках, заполненных этой корреспонденцией, хотя полки занимали несколько комнат и поднимались от пола до потолка. Лучше всего уединение. Фритьоф как-то записал в своем дневнике, что человек напрасно ищет освобождение и облегчение среди шума и суеты больших центров цивилизации, но всегда найдет их в уединении. Писать ему очень трудно, а утомление влияло на него удручающе, поэтому он часто возвращался к своему любимому развлечению — рисованию. Недаром один из его друзей, художник, достигший мировой известности, писал о нем в своих мемуарах. «Если бы Фритьоф не был великим полярником и великим ученым,